«Нет, не все», — с небольшой запинкой произнес он, будучи в своем оригинальном теле, с длинными белоснежными волосами и глубокими фиолетовыми глазами. Не хватало только Кэй, которая сейчас заботилась об их маленькой малышке. «Но все вы являетесь частью моей жизни. Я пойму, если кто-то из вас не захочет более иметь со мной связи», — продолжил он тихо. «Пойму, но не приму», — закончил он твердо. «Если будет надо, я вновь добьюсь вашего сердца. Может быть, в глазах некоторых я покажусь настоящим ублюдком и изменщиком. Но чувства, которые я к вам испытываю, всегда были истинными». Пока он говорил, он поочередно смотрел в глаза каждой из них. Где-то он видел печаль, где-то понимание, было множество разных эмоций. Под разными взглядами он молча вышел из зала, дав им время переварить услышанное. Стоило ему только исчезнуть из поля зрения, как женщины начали выражать свои эмоции. Кто-то делал это ярко и буйно, кто-то же держал их при себе. «ХММ, значит, все они также часть нашей семьи», — поняла для себя главная Селин. «Все-таки от духа у нее что-то точно есть, раз ее не сильно беспокоит факт того, что ее отец – бабник обыкновенный». «Ну, с какой-то стороны да», – не очень уверенно ответила Дрея, которая с паникой смотрела на остальных. «Хорошо, я пошла знакомиться». Быстро упорхнула она к девушкам в синих шубках. Именно они в этот момент выглядели не такими агрессивными. Недалеко от них состоялся разговор между матерью и дочерью. «Чего-то подобного я и ожидала», – тихо пробормотала опечаленная Шизука. «Дочь, ты тоже догадывалась о таком?» — обратила она свое внимание на спокойную дочь. «Нет», — покачала она головой. «Для меня его слова тоже оказались неожиданностью. Но зачем нам переживать? Не имеет разницы, Року это или Юки, ведь главное, что он продолжает нас любить». По правую от них сторону сидела бывшая наемница, которая сейчас успокаивала сильного мага Земли. «Может быть, другие пока не обращают внимания, но из-за маленького монстра это здание ходуном ходит. Успокойся, Тоф», — мягко произнесла Джун, гневно пыхтящая наследница семьи Бифонг. «Ты ведь знаешь, что все равно не перестанешь испытывать к нему чувства». «Я знаю», — подтвердила Тоф ее слова. «Но именно это меня и бесит». Топнула она еще раз своей изящной ножкой, вызвав небольшое землетрясение. «Наверное, стоит сказать отдельное спасибо людям, что построили это здание». Не менее разозленной выглядела Азула. Из ее ноздрей уже вырывались маленькие синие языки пламени, прекрасно показывая, насколько она сейчас была в гневе. Она пошла на компромисс со своей гордостью, позволив своей матери, Мэй и Тайли, быть подле ее мужчины, но терпеть и остальных. Обведя своим бешеным взглядом других девушек, она тут же понеслась за виновником всего этого безумия. «Азула, погоди». Попытались ее остановить Урса с Тайли, но та словно настоящий танк спокойно проложила себе путь. «Не будь каких-то минусов, он был бы слишком идеален», — тихо сказала Мэй, немного порозовев своими щечками, припоминая некоторые интимные моменты. И пока девушки внутри здания все еще продолжали бурно изливать свои эмоции, Азула пошла бить морду одному засранцу. Понимающие Лаа и Буми, предвидя будущие терки, отодвинули временный лагерь подальше от здания, дабы кому не надо, не видел выяснения отношений между фактически правителями государств. «Ты подонок, зачем ты так с нами поступаешь?» С отдышкой говорила Азула, нанося Вану тяжелые удары руками и ногами. Тот даже не пытался сопротивляться, заслужил. И если это поможет хоть немного облегчить ей боль, он готов и дальше побыть грушей для битья. Спустя 15 минут одностороннего избиения, Азула потратила все свои силы. Упав на землю, она попросту разрыдалась. Дело в том, что она пыталась его возненавидеть, но в голове сразу же всплывали воспоминания ее детства, где единственным источником тепла был Ван. «Тупой Ван», — всхлипнув, сказала она, почувствовав, как тот нежно ее приобнял. В этот день некоторые простили его, поняв, что он стал неотделимой частью их жизни. Другие же вознамерились проверить серьезность его намерений, решив немного усложнить ему жизнь. Часть решила побыть некоторое время подальше от любимого мужчины, дабы понять, готовы ли они делить своего избранника с таким огромным количеством других женщин. Гаю и Дрея тоже можно не считать, в силу своей природы они не видят проблемы в многоженстве. Одна Селин пыталась со всеми подружиться, даже и не думая как-то отворачиваться от своего отца. 137 старое железо, залив Юи, край утеса, на котором была воздвигнута огромная статуя леди Тиэнхай, Юки Року Ван Йо. Медленно поднимаясь на вершину высокой отвесной скалы, Мои мысли то и дело возвращались к произошедшему пару часов назад событию. Признание далось мне тяжело, точнее будет сказать, что больше я опасался именно последствий. Никак не хотелось потерять кого-то из них, ведь каждая была для меня дорогой и бесценна. Ладно, думаю, не стоит загружать себя размышлениями, к тому же мои ноги почти донесли меня до статуи леди Тиэнхэй, а на себе я уже ощущал давящее внимание кого-то очень и очень сильного. «Силен!» — воскликнул я про себя. В прошлый раз, когда я посещал фестиваль, в силу своих более малых способностей не мог в полной мере оценить силу духа, сейчас же его тяжелая аура будто бы камнем навалилась на мои плечи. Кажется, ему не нравится, когда сюда приходить незваные гости, вздохнул я, уже предчувствуя проблемы, хотя интуиция молчала, давая некоторые надежды на благоприятный исход. Скорее всего, на фестивалях он сдерживает свое присутствие, дабы люди могли как следует почтить леди Тиэнхэй. «Говори!» — прогремел его голос на многие километры, разворошив даже наш временный лагерь, что стоял многим ниже. Вскоре из-за облаков показалась огромная фигура человекоподобного духа, заключенная в металлические пластины, покрытые кожей. В целом, все это напоминало какие-то самурайские доспехи, для полноты образа не хватало только катаны, одного из главных атрибутов любого самурая. Ступая своими тяжелыми шагами, он вскоре приблизился к самому утесу, будучи при этом даже выше немаленькой статуи. Его красное лицо создавало впечатление, будто он все время чем-то или кем-то разгневан. Собранный сзади хвост его волос, казалось, жил своей собственной жизнью, да и еще подсвечивался красным светом. «В первый раз я встречаю такое непонятное существо, которое совмещает в себе столько разных стихий», — произнес он, после того, как подвергнул мое тело странной способности. Его третий глаз, расположенный на лбу, засветился красным, и казалось, что все мои каналы, источники и чакры были им полностью исследованы. Честно говоря, было неприятно, будто бы сотня мелких червяков проползли под моей кожей. «Наверное, именно про тебя и рассказывал Ван Шитонг», — тихо пробормотал он. С трудом удерживая свою спину прямо, я сглотнул скопившуюся во рту слюну. Даже несмотря на то, что генерал Старое Железо Атыда является светлым духом, это все же не помешало ему когда-то разрушить целый город, конечно же, с сопутствующими жертвами. Ведь светлота или темнота не определяют, должен ли дух любить людей. Я пришел сказать, что благодаря Ван Шитонгу мы нашли леди Тиэнхэй, немного струхнув, решил для начала задобрить его хорошими новостями. «Где она?» — взволнованно спросил он у меня, присев на уровень моего лица. В нос сразу же ударил сильный запах железа, дыхание духа было попросту им переполнено. «Равнина блестящих камней», — ответил я, предварительно отключив рецепторы носа. «Как понятно из названия, там есть множество разноцветных блестящих камней, духи не мудрят с названиями. Все это время я думал, что она переродится человеком», — сказал он задумчиво. «Теперь стало понятно, почему он многие века торчал здесь, на такой ненавистной ему человеческой земле. Даже жалко его немного. Леди Тиэнхэй, кажется, до конца жизни записала его во френд-зону, или же самому генералу не хватало уверенности признаться в своих чувствах. Довольно сложно представить себе, как такой брутальный дух, который всем своим видом источает мужественность, смущенно мнется, боясь даже посмотреть в глаза даме, заставляющей его источник биться быстрее. «Я верю Ван Шитонгу», — сказал он, справившись со своими эмоциями. «Но я не верю, что все это было сделано просто так. Ну почему все древние духи такие проницательные? Дело в том, что мы бы хотели построить на этом месте город». Последние несколько слов я сказал многим тише, чувствуя, как целый океан энергии начал изливаться из генерала, а вместе с энергией передавалась часть его эмоций, и они были далеки от положительных. «Я знал, что люди никогда не держат своих обещаний», — гневно произнес он. «Из-за проявления сил генерала вокруг нас начал закручиваться сильный ветер. Из ниоткуда появилось множество серых туч, хотя день обещал быть солнечным и безоблачным. Прошло всего ничего после смерти аватара Янгчен, как вы уже хотите разрушить наше соглашение». Так и хотелось крикнуть, что со смерти Янгчен прошло уже несколько веков, но зная, каким образом течет для духов время, решил воздержаться. «Надеюсь, ты готов понести наказание. Стойте-ка!» Хотя и слова его звучали грозно и внушительно, какой-то реальной агрессии за ними я не ощущал. Это, конечно, только родившаяся в моей голове мысль, но что, если он просто не хочет, так сказать, потерять свое лицо. Наверняка он сейчас ждет не дождется отправиться в царство духов, но и в силу своего характера не может отпустить эту ситуацию без последствий. «Ладно, давай смахнемся», — вздохнул я про себя. «Сейчас я буду бит, и не единожды». Резкое изменение погоды, громкий голос и огромная фигура какого-то дядьки, облаченного в доспехи. Все это не могло пройти мимо людей, находящихся внизу. Вследствие этого на почтенном расстоянии на нас уже глазело множество пар глаз. «Нет, в бой не вступать, и даже не подходить. Тут скорее дружественный спарринг», — сказал я последние слова не очень уверенно. «Это предложение, отправленное мной по нашей связи, хватило, чтобы немного успокоить Суюки и Юи. Те, в свою очередь, передали слова всем остальным. Было чертовски приятно видеть, что несмотря на то, что произошло пару часов назад, все они сильно за меня переживают. Отступив немного назад, генерал начал притягивать к себе железо. Буквально отовсюду к нему слетались огромные куски породы, потонувшие железные корабли народа огня и множество более мелких частиц. Не прошло и полминуты, как все его тело обросло железом. Я тоже не стоял без дела, но, к сожалению, обзавестись таким же крутым облачением не получилось. Генерал забрал все железо в радиусе моей чувствительности, а других металлов тут не очень много. Поэтому мое тело начали покрывать обычные куски земли и камня. Вскоре к ним прибавились тонны воды, которые выступили не только в качестве второй линии защиты, но и позволяли управлять сотворенным гигантом более плавно, так как задействуются сразу две стихии, они как бы помогали друг другу действовать быстрее. «Давай отойдем подальше от берега, не хочу разрушать такой красивый ландшафт», — сказал я генералу. «Так мы и ее статую случайно сломать можем». Только после этих слов он начал отходить дальше в море. «Можно еще чуть дальше, на этом острове я хочу построить полноценный храм воздуха», — неловко попросил я, стоя рядом с островком, на котором нашлись летающие зубры. Послав в меня убийственный взгляд своего непонятного третьего глаза, он начал быстрыми шагами уходить еще дальше. «Теперь можем начинать», — раздраженно спросил он. Кажется, ему уже самому не очень нравилась идея моего наказания, и только я ответил согласием, как его кулак уже оказался в каких-то сантиметрах от моего живота, точнее будет сказать, живота гигантского каменного тела, в которое я себя заключил. Как-то увернуться или же защититься я уже не успевал, единственное, что получилось, это нарастить еще больше костей вокруг внутренних органов, и это он еще сдерживается, грустно подумал я, ощущая, как к горлу подступает теплая, отдающая легким металлом жидкость. Не мудрено, ведь было такое ощущение, будто все мои внутренности хорошенько взболтали. Страшно представить, что было бы, не будь на мне костяной защиты, соваться к древним духам пока точно не вариант. Генерал дал мне немного время прийти в себя, чем я воспользовался на полную. Вскоре в моей правой руке появился огромный огненный меч, сотворенный из моего самого сильного пламени. В левой руке начал закручиваться воздух, принимая форму круглого щита. Убрав сопротивление воздуха, быстро рубанул своим мечом. Его своими руками поймал генерал, и крепко удерживая меня на месте, совершил гнусный прием. Он замахнулся своей ногой, целясь прямо в пах. Даже несмотря на то, что это тело просто масштабная техника, я почувствовал эфемерную боль. Вовремя подставленный щит погасил часть урона, но все равно было неприятно, а во рту снова появилась кровь. Жизненная энергия тратилась ударными темпами. Чуть позже генерал и сам понял, что такими темпами он меня убьет. И насколько я знаю, Ван Шитонг уже оповестил его про надвигающуюся катастрофу в лице Вату, поэтому резона как-то серьезно вредить мне у него не было. Несколько минут мы обменивались ударами, но успешными были только его. Он превосходил меня во всем. Скорость, сила и даже техника. Было горько осознавать свою слабость, особенно когда прошел многие часы в виртуальных битвах. Последние пару раз я целился именно в голову, так как именно там находится его слабое место. А если быть точнее, то это его конский хвост. Собственно, там-то и заключена большая часть его сил. Ван Шитонг, старый пройдоха, собирал всю подноготную даже на светлых духов. На мой закономерный вопрос о причине, побуждающих его это делать, последовал не менее простой ответ. Может случиться, так что кто-то из них перейдет во власть тьмы. Из-за столкновения наших энергий погода в конец испортилась, поэтому в наши тела периодически били молнии. Воспользовавшись таким подарком с небес, Я начал перенаправлять ее в духа, начав наносить хоть какой-то урон. Спустя полчаса интенсивной, в моем понимании, битвы, запасы энергии начали показывать дно. Видимо, генерал тоже все понял, раз хорошенько ударив меня очередной раз, более не стремился к нападению. За проявленное мастерство и отвагу, этот генерал пощадит тебя. Больше польстил он, дабы наконец-то отвязаться и направиться в царство духов. Я разрешаю роду людскому устроить здесь свое селение, но только если именовать его будут Тиенхой, КХМ. Хорошо, ответил я, как только немного подлечил свое тело. В следующий момент, тело духа начало понемногу истаивать в воздухе. Несмотря на довольно серьезные повреждения, чувствовал я себя хорошо, так как не хотелось, чтобы на этой земле своими ногами ступал такой силы дух, пусть он вроде бы как на нашей стороне. Стоило ему окончательно покинуть это место, как на тело тут же навалилась слабость. Болело все, каналы, органы, суставы. Легче было перечислить, что не болело. Своим угасающим сознанием, я увидел, как ко мне бегут волнующиеся девушки. Кажется, перенапрягся, проскочила мысль, прежде чем я впал в забытье. То же место и время. Потерявший сознание, парень был оперативно взят в сильные женские ручки. Ну как он? За последнюю минуту вопрос был задан уже множество раз, каждый раз менялся только голос девушки. С ним все в порядке, успокоила всех Юи, которая на пару с Катарой диагностировали состояние Юки. Может быть, им еще далеко до мастерства исцеления Кай, но и сами они точно выше середнячков в этой области. А я знала, что ничего с ним не случилось, храбрилась Тов, хотя все они видели, как она быстро смахнула несколько слезинок. Все они все равно любят папу, улыбнулась Селин. Стоило только отцу пострадать, как все они мигом оказались подле него, искренне переживая за его состояние. Раздраженно фыркнув, Азула пыталась понять, насколько сильно она проявила свои эмоции. Не хватало еще, чтобы по миру начали гулять неподобающие правительницы страны огня слухи. А во всем оказался виноват этот негодяй, который украл у нее сердце, и похоже, что не только у нее. Да, только пусть он проснется, она все ему выскажет. Конечно, после того, как ощутит его тепло. Значит, Кая уже родила ему ребенка, думала Шизука, ненароком поглаживая свои плоские и твердый животик. Я тоже хочу, возникшая мысль, никак не хотела отпускать ее голову. На следующий день Юки в сердцах поблагодарит генерала Старое Железо, ведь в результате их битвы, и как следствие его состоянию, девушки все переосмыслили, решив не пороть горячку. 138 движения. Икон. Северное племя воды. Улочки столицы народа воды находились в полумраке, освещаемые лишь светом на редкость яркой и полной луной. В одном известном ресторане сегодня проходило веселое празднование. Как можно не отметить получение уважаемого титула мастера воды? Разномастная группа, в которой по большой части преобладали молодые люди, поздравляли юного гения. А вы знали, что наш дорогой Икон за последние 100 лет является вторым самым молодым человеком, удостоенным такого титула? Проговорил один из присутствующих. А кто был первый? Это принцесса Юи, или же Катара? Начали спрашивать остальные. Вождь Юки, тихо сказал Икон, но почему-то все услышали его слова. Было в нем что-то такое, что выделяло его из толпы. Может быть, некий таинственный ореол? Кто его знает, но некоторые из сидящих чувствовали себя несколько неуютно в его присутствии. Иногда возникало такое ощущение, будто они сидят рядом со зверем, который смотрит на всех как на барашков. Насколько я знаю, он является самым юным мастером за последнюю 1000 лет, если, конечно, верить записям из библиотеки. Вот бы мне хоть капельку его таланта, вздохнул один из них, следом за ним повторило еще несколько покорителей. Тренируйтесь вы хоть толику больше, мысленно покачал головой Икон, в который раз убеждаясь, что большая часть магов хотят результатов, не прикладывая заметных усилий. Вот кто точно смог бы распорядиться своей одаренностью с умом, подумал он, смотря на паренька, который обслуживал их столик. Любой другой бы не заметил, но Икон сумел разглядеть, с какой завистью тот смотрит на всех них. Одни не ведают того, что имеют, старания других же никогда не окупятся. Мир и вправду несправедлив. Частички энергии вату уже даже не нужно было прилагать каких-то усилий, ведь удачно попавшийся ребенок и сам с превеликой радостью окунулся в свою роль некоего мессии. Собственная исключительность и проявившийся талант в покорении, помогли ему вконец уверовать в свою великую миссию по уравновешиванию чаши весов, на которых стоят одаренные и неодаренные. После окончания гулянки Икон отправился в свой пустой дом. Месяц назад умер единственный близкий ему человек. Бабушка, пережившая троих вождей, уже не имела каких-либо внутренних ресурсов и дальше держаться на этой земле. В хижинах исцеления ее несколько раз принимал лично вождь Юки, который сдерживал общую потрепанность ее организма. Наверное, именно известие о том, что ее любимый внук добился столь многого, и теперь уж точно сможет удержаться и даже подняться в этом мире, в итоге отправил ее на заслуженный покой. «Я дома», — тихо и как-то печально сорвалось с губ Икона. Маленькая квартирка все время напоминала ему о прошлом, ведь так сильно хотелось услышать ее извечное приветствие. «Икон, на столе еда, не забудь покушать». Именно смерть последнего близкого человека дала ему сильное ощущение того, что он одинок, будто бы он один противостоит целому миру. Прождав несколько часов и удостоверившись, что слежки больше нет, он отправился в путь. Благодаря магии крови, он уже давно заметил своих соглядатаев. Те каждый день тенью сопровождали его перемещение по городу. В первое время он сильно испугался, резко прекратив все свои не совсем этичные тренировки. Но новые возможности никак не давали ему покоя, поэтому в поздние часы, когда слежка сходит на нет, либо уже не такая бдительная, он отправляется за город, туда, где его занятия точно никто не увидит. «Зачем вождю за мной следить?» — каждый раз задавал он себе вопрос, но так и не находил ответа. Почему же он подумал на вождя, а ни у кого другого попросту нет возможности отправлять неслабых магов приглядывать за каким-то пацаном? Может быть, он просто приглядывает за подающим надежды магом, хочет от чего-то защитить, или же это внимание имеет более негативный характер? Ясно одно, следует как можно скорее отсюда уплывать. Дальше развиваться станет только сложнее. Тихо передвигаясь по городу, он вскоре достиг своей временной базы. Одна из деревень, жители которой уже давно перебрались в город, отлично подходила под его минимальные требования. Особую ценность эта местность представляла тем, что рядом часто ошивались разные животные. На них-то он и отрабатывал манипуляции кровью. «На сегодня хватит», — устало произнес он, прекращая контролировать действия целой стаи волков. Те, поскуливая, быстро удалились от непонятного им человека, который своими способностями внушал чистый ужас. «Кажется, никто, кроме меня, не осознает, каким сокровищем располагает библиотека целителей. Именно оттуда он почерпнул для себя много нового. Там же он и пришел к более полному пониманию взаимосвязи между жизненной энергией и кровью». Между тем мир вокруг него не переставал двигаться. Икон, да и не только он, был потрясен смелыми шагами лидеров государств. Создание союза, постройка нового города Тиэнхэй, который будет жить по совсем иным законам, появление второго мага воздуха, нахождение целой стаи летающих бизонов. Казалось, что новые новости сыпались каждый день. Икон тоже кое-что понял. В мире ведь точно есть немалое количество людей, которые разделяют его идеи. Вряд ли ему одному получится что-то изменить, а вот если их будет целая группа единомышленников. И стоило только ему узнать, что северное племя Воды готовится отправить свои первые торговые корабли, он тут же попросился на борт. Небольшое путешествие даст ему возможность еще больше углубить свое мастерство, ну и поможет ему найти других единомышленников. «В последнем сомневаться тебе не стоит», — подумала частица Вату, — «ведь все носители его энергии будут друг к другу притягиваться, из-за чего можно не ждать каких-либо конфликтов, либо же ударов в спину». Кроме самого Икона, по миру разбросано еще немало других перспективных юношей и девушек. Конечно, никто из них не смог превзойти по таланту Икона, но они обладают и другими необходимыми качествами. Взять, к примеру, Сюин Су, благородную дочь клана Су, что в стране огня. Ее семья сумела пережить Азулана, а Зэй до сих пор здравствует. Чуть-чуть не дотягивая до самых старых семей, они крепко лидируют среди средних кланов. Казалось бы, ее жизнь точно не должна быть тяжелой. Но есть один нюанс. Сюин не проявила в себе таланты к покорению. Один единственный фактор поставил крест на ее жизни. Ее не выгнали из семьи только потому, что она носит в себе кровь семьи Су. К тому же ее еще можно было использовать как разменную монету. Не зная родительской любви, получая только презрение, она все-таки нашла в себе силы жить дальше. Книги стали ее друзьями, знания — целым миром. Так бы и продолжалась ее отшельническая жизнь, если бы в один из дней Сюин не решили попросту продать. Тогда-то уже не девочка, но еще не женщина, не стала подавлять в себе непрошенные мысли, которые щедро на нее изливала частичка вату. Прочитанные книги помогли ей определиться с будущим планом. На следующий месяц все 5 членов семьи скоропостижно заканчивают свою жизнь. Вся вина была возложена на поваров, которые и подавали на семейный ужин один деликатес. Редкая рыба, при неправильном приготовлении спокойно могла бы и носорога комода завалить, не то что простых людей, не обладающих познаниями в жизненной энергии. А последняя оставшаяся в живых девушка, которую никогда не подпускали к общему столу, становится самой завидной невестой. Огромные активы, множество слуг, так бы и продолжилась ее спокойная жизнь. Но она уже впустила в себя темную энергию, которая разъедала ее мысли, трансформируя новую личность. Несправедливость. Предвзятое отношение к простым людям. После недельной терапии от вату, она поняла, что не может оставить на произвол судьбы простых людей. Вскоре она начала продавать поместья и рестораны, принадлежащие семье. Полученные деньги Сюин готовилась вложить в новый город, что в заливе Юи. Ей было прекрасно видно, что это место в недалеком будущем станет центром мира. Были и другие люди, нелегкая судьба которых подтолкнула их в лапы вату. Паренек в царстве земли, перед глазами которого случайно убили всю семью. Виновные так и не понесли наказания, так как являлись не последними в их городе магами земли. Красивая девочка, родившаяся в борделе и с малых лет познавшая темную сторону человечества. Частицы вату радовались тому, что люди сами же и порождают монстров. Ведь многие из его подопечных и без его подсказок пошли бы по кривой дорожке. Главная база Ордена Белого Лотоса. Один непримечательный городок царства земли. Может быть, это и к лучшему, вздохнул крепкий на вид старик, который даже несмотря на свой немалый возраст, сохранил тугие мышцы. Отложив свежие донесения, он принялся размышлять. Ему нравилось, куда стремится мир. Конфедерация Я, слово то какое. Но суть нового определения весьма точно объясняет это слово. Этот год выдался на редкость хорошим. Наконец-то им удалось избавиться от тьмы, что все эти годы поражало страну огня. Появился аватар. Союзы. Дружба. Радоваться надо, но он не мог. Их с друзьями детище, их организацию начали неумолимо подавлять. Давление оказывают все государства, слишком большой силой обладал Лотос. Он понимает, что никто не хочет видеть на своей территории людей, лояльных не только правительству, и даже заверения его людей, что все они вступили в тайную организацию из чистых помыслов, никак не помогло. Если смотреть фактам в глаза, у него были возможности и ресурсы спрятать самую важную часть их ордена, но люди шли к ним за идею. И что же тогда им говорить, какой может быть враг, когда не ведется никакой масштабной войны? Он решил, что не стоит извращать самую главную цель Белого Лотоса. Наверное, нам и в самом деле пора открыться миру, благо, другая сторона не против такого развития ситуации. Лучше пусть они будут на виду, присматривать легче. Еще раз вздохнув, он медленно поднял перо. Еще пару минут его взгляд будто бы смотрел в никуда. Видимо, решившись, он быстрым и слитным движением оставил свою витиеватую подпись на документе. Отныне миротворческая организация «Белый Лотос» не является тайной. Все ее члены должны пройти обязательную регистрацию. Северный полюс, Юки. В вольере для полярных медведей-собак мы с Каей и еще парой человек могли наблюдать проявление каких-то богатырских сил нашей девочки. Пхими словно пушинку подняла очередного ребенка болта. А еще меня называют плохими словами. Вот кто настоящий кобель. Все бы ничего, но девочке даже и года нет, а она уже вовсю бегает на своих двоих. И даже умудряется прокусывать игрушки. Зубки-то растут. Вот и достается всему, что ей на глаза попадется. Мы бы уже забили тревогу, но никаких отклонений найдено не было. Просто за счет огромного запаса жизненной энергии, та начала опережать свой фактический возраст. Родился очередной маленький монстр. Эх, дали бы мне больше времени. Я бы настругал как можно больше детишек, которые могли бы и сами навалять вату. Ну а что, Селин благодаря открытым чакрам, уже своих мам по силе опередила. Лишь вопрос времени, когда она начнет валять их обоих. Теперь вот другая аномалия подрастает. Крепко, но аккуратно удерживая свою ношу, Пхими подошла к нам, уставившись на нас своими огромными синими глазищами. Только по одному взгляду, мы уже поняли, чего от нас хотят. Наверное, это особая привилегия родителей не то что с полуслова, а со взгляда, понимать своих детей. «Можешь взять с собой», — погладил я ее по волосам, которые уже отросли ей до плеч. «Видимо, Ихиме не даст мне достаточно времени для тисканья», — вздохнул я, немного коря свои гены, которые и дают моим детям неординарные силы. Положив свою ношу на пол, она обхватила мою ногу своим тельцем, тем самым выражая свою радость. «Говорить не умеет, но спокойно понимает наши слова. Называется, пошли поиграться с животными», — криво улыбнулась Кая, смотря как Химе и ее новая подруга друг за другом бегают. Можно сказать, это была дружба с первого взгляда. Стоило только нам приблизиться к медведи-собакам, как Химе подошла к одной из них. Та, хорошенько ее обнюхав, стала радостно ластиться. Вообще, медведи-собаки стали неотъемлемой частью нашего народа. Немало семей живут вместе с этими грозными, но преданными животными. Прокормить их, правда, сложновато, зато это почти стопроцентная защита детей, неплохой транспорт, а также просто друг, гладя которого снимаешь стресс. 139 радости и горести. Року, Амашу, проснувшись довольно рано, заметил, что нахожусь в нежном плену девичьих тел. Лениво открыв глаза, увидел, как на каждом боку, прижавшись ко мне, сладко спят Суюки и Тов. Чуть подальше расположились Джун с Шизукой. Вчера ночью они решили уступить более младшим членам семьи. И нет, никакого разврата не было. Тов к такому еще не готова. Других же девушек не слишком прельщает находиться с кем-то еще, кроме меня, во время того самого процесса. Еще минут 15 я наслаждался теплом ладных девичьих тел, которые как-то трепетно в меня вжимались, слушая их размеренное дыхание, в который раз порадовался тому, что эпопея с признанием закончилась так хорошо, и можно сказать, даже получил некоторые бонусы. Наши отношения явно стали крепче. Аккуратно начав выбираться, добился того, что женские ручки вцепились в меня еще сильнее. Не ожидал, что буду использовать чакры вот так, подумал я, активируя пятую чакру. Растянув свое тело, наконец-таки оказался на свободе. Не прошло и секунды, как Суюки и Тов почувствовали непривычную пустоту, из-за чего в скором времени оказались в объятиях друг друга. Было бы интересно посмотреть на их реакцию, когда они проснутся. Принимая водные процедуры, задумался о том, что привычки иногда сильнее нас самих. Благодаря огромному объему качественной жизненной энергии, сон мне необходим постольку поскольку. Некоторая заторможенность при его отсутствии появляется только спустя месяц. И кажется, мне просто нравится поваляться в кровати, особенно когда под боком находятся дорогие сердцу люди. То же самое касается и еды с водой. Энергия уже попросту перекрывает необходимость в первичных потребностях организма. Конечно, когда здорово потратишься, тело будет требовать стороннюю стимуляцию в виде жидкости и других полезных элементов, которые есть только в пище. В это же время, я ее разговаривал с Ван Шитонгом. Битва с генералом Старое Железо натолкнула меня на некоторые мысли. Почему он, дух знаний, не мог атаковать мудрецов огня, а Каху, в свою очередь, удалось напасть на меня, когда проходила церемония бракосочетания? Как так получилось, что Ту и Ила не получили отдачу? Они ведь помогали мне своей энергией. Да, и почему генерал мог беспрепятственно демонстрировать свою мощь? Я знаю, что мир, да и сам барьер уже как бы отвык от энергии духов, из-за чего для него она стала чем-то чужеродным. Прямо как жизненная энергия для царства духов. Дело в том, что способности Кахов скрытности позволяют ему несколько пренебречь законами мира. И ты и вправду думаешь, что он показал тебе всю свою мощь? Чуточку насмешливо спросил он меня, заставив устыдиться своих мыслей. Я уже было подумал, что неплохо там ему навалял. Ту и Ила действовали лишь косвенно, их энергия сначала проходила через твои каналы, тем самым приобретая человеческие характеристики. Генерал также не выкладывался на полную, будь так, вряд ли бы вам удалось построить на том месте город. Пришлось бы заново воссоздавать ландшафт той местности. К тому же человеческий план ММ несколько привык к энергии генерала, так как тот находится здесь уже многие века. Я же все время нахожусь в стенах своей обители, из-за чего так и не стал для мира людей своим, теперь все стало в разы понятнее. За размышлениями, полученными от мини-лекций Духа Знаний, я не заметил, как уже оказался в филиале Университета Земли. Люди, ответственные за улучшение почтовой системы, решили остаться здесь, открыв новое отделение высшего учебного заведения. «Не обращайте на меня внимания», «Занимайтесь своими делами», — замахал я руками, видя, как ученики и учителя начали подходить поздороваться. У них, и так, сейчас хватает дел. Этот филиал, так же как и главное отделение университета, являются ответственными за планирование будущего города. Будут внедрены самые передовые технологии, а город должен быть жизнеспособен даже спустя века. Я не постеснялся поделиться многими своими идеями, которые были почерпнуты из прошлой жизни. К примеру, дороги. Прекрасно знаю, что сейчас главным транспортом все еще являются животные, но если смотреть на прогресс, пройдет не так много времени, прежде чем появятся первые автомобили. Думаю, к этому стоит быть готовым. Сюда можно добавить подземные и надземные переходы, все чтобы не перегружать дороги. Главное не забывать, чтобы вся деловая деятельность не концентрировалась в каком-то одном районе. Думаю, никто не будет рад ехать или идти на работу через целый город. То есть каждые несколько районов должны обеспечить полноценную жизнь проживающим там людям. На самом деле мне не понравился город Республика, который нам показали в мультфильме про Аватара Кру. Там был жалкий единственный парк и целые нагромождения домов. Изрядно не хватало натурального зеленого цвета. ХММ, не стоит забывать и про детские площадки. Нужно учесть и особенности каждой нации, привнося что-то традиционное и понятное им, дабы люди быстрее привыкли к новому месту. Скорее всего, по мере заселения города, люди и сами будут генерировать новые идеи. Главное, не забывать прислушиваться к их словам. Высотные здания – это целая отдельная тема. Я уверен, что город-республика не сразу обзавелся своими, но мне сильно хотелось хотя бы один такой, из-за чего лучшие архитекторы царства Земли и страны огня уже многие дни ломают свои головы. По их словам, им хватает фундаментальных теоретических знаний для постройки многоэтажного здания, но на данный момент все еще не существует материалов, которые могли бы служить в качестве каркаса сооружения. Господин Року буквально ворвался в общий зал, один из ученых, вроде бы ответственных за изучение минералов. Висящий на нем халат, кажется, уже долгое время не был стиран. Были на нем и очки, делающие его взволнованный взгляд еще более безумным. Если бы у меня спросили, как выглядит стереотипный ученый, без промедления указал бы пальцем на ворвавшегося. «У нас получилось», — громко провозгласил он. «К сожалению, я не умею читать мысли людей, поэтому его слова не нашли во мне должного отклика». «Спокойнее, спокойнее, не стоит отвлекать других от работы», — сказал я, быстро к нему подходя. «Насколько я знаю, их группа уже долгое время что-то делала. Правда, говорить об этом, до того как появятся видимые результаты, никак не хотели. Прошу извинить мою несдержанность», — исправился он, легонько поклонившись всему залу. «У нас получилось решить вашу проблему», — произнес он гораздо тише. «Ну, проблем у меня достаточно, интересно какую из них, лучше вам увидеть это своими глазами». Быстро повел он меня по коридорам, еще пару длинных лестниц вниз, и вот мы оказались под городом, в его нежилой части, которую совсем недавно приспособили под практические нужды университета. Не отвлекая от экспериментов других людей, мы тихо прошли в самый дальний зал, там, где начинаются джиннамитовые пещеры. В самом помещении нас уже ждал весь их небольшой коллектив. Столпившись вокруг светло-зеленого джиннамита, с их лиц не сходили горделивые улыбки. «Джиннамит?» – спросил я, ожидая чего-то другого. «Не просто джиннамит, а искусственно выращенный джиннамит», — звонко добавил самый юный из них. «Насколько вы знаете, ползучий кристалл растет при контакте с живыми существами», — начал быстро говорить глава отдела. «Сначала мы не понимали, какие факторы заставляют его расти. Было выявлено слишком много разных причин, следуя которым он может разрастаться. Но благодаря вашей помощи, мы поняли, что джиннамит растет за счет жизненной энергии», — вспомнил. «Где-то месяц назад мне на стол ложились отчеты по их работе, в которых они упомянули свои проблемы. Кажется, я на автомате ответил и расписал им принципы работы жизненной энергии». «Продолжайте», — кивнул я, ожидая дальнейшего рассказа. «Мы с моими коллегами разглядели в этом минерале скрытые возможности», — обвел он всех взглядом, давая понять, что каждый из здесь присутствующих внес свою лепту. «Стоило лишь немного изменить его структуру, как мы получаем весьма твердый материал, который будет покрепче хваленной стали страны огня. К тому же он обладает и другим свойством, поглощением вибраций. Думаю, теперь вы и сами понимаете, где может пригодиться новый джиннамит. можно будет строить любые тяжелые конструкции. То есть моя иррациональная мечта о небоскребе осуществится гораздо раньше. А форму и размеры вы контролируете благодаря этой самой жизненной энергии, догадался я, увидев, как у того самого Звонкоголосова течение жизненной энергии идет намного быстрее. «Покажите, Гаку», только и сказал глава отдела. Этого хватило, чтобы мальчишка все понял. Подойдя к кристаллу, тот начал медленно направлять туда свою жизненную энергию. Прошло несколько секунд, прежде чем края кристалла начали понемногу расти. Гаку хватило еще на пару минут, но этого было достаточно, чтобы кристалл стал в три раза больше. Это изменит все представление об архитектуре. Мои искренние слова и сильные хлопки были для них лучшей наградой, ведь сам царь Року признал их заслуги. Вам будет выделены новые средства, и каждый из вас может попросить меня об одной услуге. Нет-нет, вы и в самом деле все это заслужили, сказал я, увидев, как те уже хотели отказаться от моей щедрости. Под самый конец рабочего дня, светлые умы народа огня осчастливили меня вон другой новостью. Ими был разработан сплав, который долгое время может хранить в себе электричество. Скорее всего, именно благодаря ему в мультсериале про Кору мы можем видеть электростанции, в которых работают маги огня. А себе я поставил зарок, больше не пытаться наложить стандарты прошлого мира на этот, в котором присутствуют разные магические минералы и породы. Ученые и сами поняли, каким потенциалом обладает сплав. Думаю, в скором будущем нас ожидает другой скачок технологий. И видя пример того, что случилось с планетой в прошлом мире, решил по возможности направлять этот мир в более экологичном ключе. Сильно надеюсь, что мир Аватара еще преподнесет немало приятных сюрпризов. Большой водораздел. Року, не пытайтесь действовать в одиночку. Прикрывайте друг другу спины, кричал я на молодых и не очень покорителей. Разделившись на группы, те уже целый час отбивались от очередной волны каньонных тараканов. Почти 300 неслабых покорителей – это люди, прошедшие мой отбор на титул следующего царя Амашу. Я мог бы и дальше с комфортом сидеть на троне, но в последнюю нашу с Лао встречу заметил, насколько тот похудел и осунулся. Какие-то его тараканы не позволили ему признаться в том, что дел все никак не становится меньше, а компетентных, а главное доверенных ему людей быстро не взрастишь, вот и приходится ему загонять себя в могилу. Поэтому было принято решение, как можно скорее отправляться в Басингсе, оставив Амашу своему ставленнику. Кого-то слабого на троне города-государства не примут, из-за чего пришлось существенно сузить круг претендентов, отыскивая неограненные алмазы среди покорителей. Совмещая полезное с полезным, наша небольшая армия тяжелым камнем прошлась по близлежащим провинциям, искореняя по пути разномастных негодяев. В этот же раз целью стал каньон, который является домом для слишком плодовитых тараканов. К тому же давно было пора уменьшить их разгул. Какая задница меня ожидает в этот раз? Горестно подумал я, ощущая, как начала орать интуиция, да и холодок уже пару раз по спине пробежал, не к добру все это. Начинайте отход, скомандовал я, иногда вызволяя из лап смерти самых нерасторопных. Еще через пару минут пришлось спасать очередного идиота, который не рассчитал собственных сил. Находился он не так далеко, из-за чего я не стал применять стихию, ограничившись своим телом. Быстро оказавшись перед пареньком, сильно пнул большую тварь, отчего та оставила за собой длинную борозду. «Большое спасибо, царь», — произнес парень, который из-за страха смерти упал на задницу. «Тхы», — хотел уже упрекнуть его в невнимательности, но закончить помешала моя голова, которая неожиданно оказалась оторванной от тела. Последние пару мгновений мои глаза успели заметить, как тот самый паренек, которого я спас, начал отращивать множество так знакомых мне ножек. То же место и время. «Кох, Ворлиц, почему я не могу забрать твое лицо?» — яростно произнес он, своим голосом, буквально придавливая покорителей. Спустя секунду, Кох получил ответ на свой вопрос. Тело Юки, его голова и вся кровь, которая вырвалась под большим давлением, начали превращаться в какие-то частички энергии, которые начало уносить. «Значит, нужно достать все его тела», — ожидаемо, но этого не становится легче. «Лезть на Северный полюс чревато столкновением с духами Луны и Океана. Другое его тело почти всегда находится рядом с Ван Шитонгом, которого он тоже не потянет. Остается еще один, тот, который с островов Народа Огня. Туда я не ногой», — быстро покачал он головой, пытаясь всеми силами забыть, как его однажды отделали золотые драконы. Конечно, там сейчас только одна молодая особь, но его страх перед этим родом пересилил здравый смысл. Жаль оставлять столько новых лиц, посмотрел он на жалких людишек, некоторые из которых уже описались от страха. Стоит пока прилечь на дно, мир и так, сейчас на него зол. Будь здесь, кто-то уровня самого Каха, он бы заметил, как само естество духа трещит по швам. Казалось, еще чуть-чуть, и похитителя лиц больше не будет. Слишком он потратился в том бою на Северном полюсе. Поэтому сегодня у него была только секунда на то, чтобы показать всю свою силу и скорость. 140 слабость. Йо. Библиотека Ван Ши Тонга. С трудом разлепив глаза, обвел своим взглядом все доступное пространство. То же самое сейчас происходило и с остальными оставшимися моими телами, которые начали просыпаться. Моя комната в обители знаний, констатировал я очевидное, и не теряя времени сразу же погрузился внутрь себя. Хотелось как можно скорее понять, что в итоге произошло с моим телом Року. Можно ли вообще как-то вернуть его себя обратно? Открывшееся мне зрелище не очень понравилось. Источник энергии Земли откатился до низшего уровня и практически не подает признаков жизни. ХММ, думать быстрее не стал, хотя по идее поток сознания Року должен был распределиться между всеми остальными телами. Состояние остальных источников тоже оставляло желать лучшего. Видимо, по ним сильно ударило насильственное исчезновение одного из тел. Покорять ближайший месяц я точно не смогу. Как и манипулировать жизненной энергией, пришлось признать мне. Скорее всего, каждое тело слишком крепко связано с источниками стихии жизненной энергии, из-за чего теперь и вырисовывается такая нерадостная картина. Попытавшись приподняться, добился лишь напряжения лицевых мышц. Все, что было ниже шеи, попросту не поддавалось моему контролю. Новая попытка, но с уже применением жизненной энергии, дала понять, что так делать не стоит. Если не хочется испытать незабываемые ощущения, такое чувство, будто в тебя втыкают тысячи до ужаса болючих игл. Но, наверное, мне было этого мало. Мои потуги по обозрению пространства с помощью духовных чувств подарили мне долгие минуты головной боли. Вот тебе и обратная сторона бытия почти энергетическим существом. Любые духовные проблемы еще сильнее сказываются на теле физическом. Проклятый Кох, он и в самом деле вознамерился стать первым в списке самых ненавистных мне личностей, ведь такими темпами глядишь и вату обгонит. Столько хороших покорителей было потеряно, надеюсь, что их смерть была быстрой и безболезненной. Пока я лично не увижу смерть этого духа, больше не смогу ходить спокойно. Он же реально может оказаться любым человеком. Нет, не верю, что его маскировка идеальна. Точно есть какие-то недочеты. Прокручивая в голове все две наши встречи, все больше поражался его способностям. Обращая внимание на каждую даже мелкую деталь, вскоре кое-что понял. Пламя жизни. Именно его он ну никак не мог подделать, так как такое есть только у живых разумных человеческого плана. Да, ему удалось создать некий суррогат, но тот ни в какое сравнение не идет с настоящим. Если настоящее пламя жизни все время колеблется, делая его схожим с костерком, то вот его выглядело более статичным. Нужно будет пристально следить за своим окружением. Радует, что хоть какой-то изъян был таки найден. Отец, прозвучало радостно со стороны двери. Не успел я повернуть свое лицо, как моя голова тут же оказалась между огромными верхними полушариями селин, которая, как мне кажется, решила меня добить. Ведь вследствие потери контроля над жизненной энергией, вернулись все человеческие потребности. И только я свободно вздохнул, как место дочки заняла Дрия. Хорошо, что Гая ограничилась простым поцелуем в щеку. Ты не представляешь, как мы все переживали, взволнованно сказала Дрия, не отпуская мою руку. Да-да, мы уже собирались отправиться в залив Юи, как вдруг ты потерял сознание, продолжила за нее Селин. Я тоже рад всех вас видеть. Все же сумел я вставить свои слова. Року, буквально ворвались в помещение. Шизука, Суюки, Джун и Тов, и вновь началось испытание по задержке дыхания. Но все это перекрывало то, что девочки целы и невредимы. Честно говоря, с силой отгонял от себя мысли о том, что вор лиц мог пойти дальше отравлять мне жизнь. Благодаря Вану и Юки, я уже успел увидеть остальных девушек, оставались только те, кто в царстве земли. Ну и заставил ты нас поволноваться. Легонько стукнула меня кулачком Тов, тщетно пытающаяся скрыть довольное выражение лица. Моя кровать оказалась окружена красивыми женщинами, что очень радовало мои глаза. «Больше так не делай», — тихо произнесла Джун. «Это уже не от меня зависит», — вздохнул я про себя. Шизука с Суюки еще как следует меня ощупали. Дальше начался их пересказ событий. Во-первых, проспал я целую неделю, и все это время мою энергетику штормило. Из тела периодически вырывались всплески разной духовной энергии, иногда в дело вступала и жизненная энергия, привнося еще больший хаос. Во-вторых, претенденты на трон Намашу благополучно вернулись домой, правда, принося с собой печальные новости. Их чуть было не порешили мои женщины, которые не очень обрадовались такой шутке. Но как они признались, они просто не хотели верить сказанному. Хорошо, что в экстренной ситуации Селин, Гая и Дрия подумали об остальных женщинах, которые на тот момент испытывали такие же чувства. Связавшись со всеми и успокоив их, они побежали искать Ван Шитонга. Тот довольно часто пропадает из библиотеки, он и сам никогда не сидит без дела. Как я думаю, уговаривает других духов присоединиться к нашему плану. Дух знания опроверг самые печальные мысли, сказав, что в скором времени он, то есть я, приду в себя. Еще одна моя теория подтвердилась, как всегда внезапно появился Ван Шитонг. Пока все твои тела не будут убиты, ты продолжишь жить. Как думаешь, можно будет вернуть мое тело Року? Не верю, что он не пытался меня исследовать. Судя по всему, четвертый поток сознания, как и само тело, вернутся к тебе по достижению прежнего уровня развития в стихии Земли, что и следовало доказать. Дух знаний везде поспел. Но почему он не атаковал моих подопечных? Те, по-любому, испытывали сильные эмоции, как-никак на их глазах царю голову снесли. Это значит лишь одно: он более не имел времени, еще бы чуть-чуть, и его тело было бы безвозвратно уничтожено. Даже я не смею заигрывать с законами мира, другими словами, этот дурачок использовал почти все свое ограниченное время при нашей первой встрече, ох, а еще так пафосно болтал на нашей свадьбе. Годиков 5, он точно будет вне зоны нашей видимости. Все это не может не радовать. Мы хотим остаться здесь, с тобой, быстро заявила Шизука, под согласные кивки остальных. Никто вас и не собирался гнать, засмеялся я от вида их непреклонных лиц. Мне самому так будет спокойнее. Дальше потянулась моя размеренная жизнь. И несмотря на то, что 24 часа на 7, я был в кровати, хватало разных интересных вещей. Давай ложечку за красивую Селин, амэм. К моему рту поднесли аппетитно пахнущую ложку какой-то травяной каши. Слабость попросту не позволяла мне позаботиться о себе. Теперь за маму, да вот так. По-настоящему получала наслаждение дочь. Ее забавляет сама ситуация, ведь каких-то пару лет назад точно так же ее кормил я. За бабушку Джун. До сих пор изредка вспоминаю момент встречи Селин с моими родителями. До этого я им рассказывал, что у меня появилась дочь. Мама с папой уже имеют некоторый запас прочности, можно сказать, привыкли к моим выкрутасам. Но так получилось, что добраться до Северного полюса у нас вышло только после открытия чакры Селин. Они точно не ожидали внучки, которая по возрасту выглядит даже старше Юи. Но Селин не промах, быстро завоевала их любовь. «Не играйся с моим прибором, пока я в таком состоянии», — прикрикнул я на Суюки. Так непривычно видеть его не в активном положении, обхватила она его рукой. Все равно слишком большой, кажется, признала она свое поражение, так и не сумев обхватить его полностью. «Дочь, может быть, ты все-таки мне поможешь?» — спросила Шизука, не отвлекаясь от массажа моего тела. «Он нужен для того, чтобы мышцы не атрофировались. Благо, дочь с матерью достаточно хорошо его делают», — сказывается опыт бытия воительницы Микиоши. «Было видно, что им было в новинку видеть меня таким беспомощным. Они привыкли смотреть на мою, так сказать, уверенную сторону, на то, как я играючи побеждаю врагов, и вроде бы всем такое положение вещей даже нравится. Судя по их оговоркам, они наконец-то могут быть полезны, и хоть в чем-то мне помочь. Было достаточно времени на размышления. Пришлось признать, что слишком привык к игре в песочнице. Выступающие против меня покорители несколько меня расслабили. Те же мудрецы огня хоть и были сильны, но все равно даже и рядом не стояли с древними духами. Пора бы налечь на основную составляющую любой корейской новеллы. Да будет гринд, жестокий и беспощадный. Как я и думал, под конец отведенного месяца ничего не делания, тело начало приходить в норму. Малость расстроенная Селин больше не могла кормить своего папу. Извини, но мне хватило целого месяца беспомощности. Иногда создавалось такое ощущение, будто вернулся во времена своего раннего детства. В последний день моего пребывания на человеческом плане, у нас с дочкой состоялся конфиденциальный разговор. Селин, пока я буду в царстве духов, склони всех остальных погостить у других членов нашей большой семьи, пусть начнут друг к другу потихоньку привыкать, все равно ведь ни от кого не откажусь, будь уверен, отец, я не подведу», — похлопала себя по груди Селин. «Моя красавица», — нежно погладил я ее шелковистые зеленые волосы, — «я уже не маленькая», — слабо запротестовала она такому отношению. «Для меня ты навсегда останешься маленькой малышкой. Острова народа огня. Аанг, мама, аппа». Мы все-таки ускользнули из дворца. К счастью, Аанга не было предела, ведь его мучения наконец-то прекратились. Стоит зайти немного назад. Началось все с того, что он построил свой фундамент по покорению стихии земли и было готов отправляться дальше, учиться последней стихии. Все было хорошо. Очередной учитель оказался настоящим мастером своего дела, и есть у Аанга некоторые подозрения. Слишком уж новый учитель Ван похож на Року и на Юки и даже на Йо. Нет, внешность у всех разная, но что-то внутри него говорит о том, что все они имеют нечто общее. Не забивая этим голову, он продолжил прилежно перенимать мудрость учителя. «Сумей я помочь им в той войне против мудрецов огня, сколько бы я мог получить энергии для Равы?» Часто задавался он вопросом, и да, он стал чуточку, вот самую капельку повернут на решение их разного рода проблем. Ему теперь сложно пройти мимо какой-то проблемы даже самой незначительной. На самом деле, при помощи летающего зубра добраться до столицы, он должен был за половину недели. Но как же тот дядя сможет собрать весь урожай? А как быть той девочке, которая потеряла свою куклу? Та бабушка тоже не смогла бы сама починить дыру на крыше. Таким вот образом, его путешествие затянулось на целый месяц. Проходит пару дней, как его учитель теряет сознание, и краем уха он слышал, что Йо и Юки пребывают в таком же состоянии. Весьма странно, но дальше ему уже было не до размышлений, ему бы хоть выжить. За его обучение взялась сама лорд Азула. Все бы ничего, в ее компетенции он ни капли не сомневается. Но есть одно но. Каждая их тренировка заканчивалась, когда Аанг уже не мог стоять. Благодаря Року, он привык к побоям, но больно у хозяйки огня Азулы было жуткое выражение лица. Радует, что не он один получал такое отношение. Каждый день он молился, чтобы его добрый, дорогой и понимающий учитель Ван пришел в сознание. Ведь тогда к госпоже Азуле вернется ее хорошее настроение. Вдвойне жаль, что этот монстр в человеческом обличии была до ужаса ответственной. Ему сказали не покидать стен дворца, пока он не сможет дотянуть уровень своего владения огнем до всех остальных стихий. Аппа, снижение. Кажется, тот дяденька на лодке не может поймать рыбку. Ему обязательно надо помощь. Этого большого и безволосого лемура снова переклинило, закатил глаза мама. Южный полюс, Садка. Осторожнее с грузами. Если вы их повредите, сами отправитесь обратно на Северный полюс. Громкий голос сильно возмужавшего Сокки то и дело разносился по округе. И честно сказать, каждый новый разгруженный корабль, каждое новое построенное здание давало Сокке чувство исполненного долга. Он не забыл своего обещания возродить южное племя воды. «Госпожа Хама, там снова кто-то поранился, нужна ваша помощь», — обратился к ней Сокка. «Хорошо, внучок», — кряхтя поднялась она со своего ледяного стула. Рада была ошибаться на его счет, думала его слова, «это простая бравада», — бросила она быстрый взгляд на широкую спину Сокки, или же будущего вождя южного племени воды. По факту, будущее южное племя воды будет что-то вроде Амашу в царстве земли. Имеется некоторая автономия, но важные вопросы будут решаться при согласовании с северным племенем воды. Сокка не был против такого расклада, ведь он помнит доброту своих северных сородичей, к тому же несколько лет они точно будут зависеть от поставок с северного полюса. 141 красиво. Библиотека Ван Шитонга в царстве духов. Почему все эти годы я только и делал, что ждал солнцестояния? Задавался я вопросом. Хорошо, до поглощения способностей того мимика было слишком много дел, которые попросту не выполнить одному человеку. Может быть, все дело в том, что скорость развития и так была приличной. 2 дня в год вполне хватало на заметное улучшение. К тому же благодаря пространству между барьерами, я мог спокойно выбрать себе место появления, оказываясь сразу возле нужных мне духов. Теперь же нужно куда-то лететь, в надежде на то, что попадутся духи земли, на многие километры вокруг библиотеки Ван Шитонга, пока не встретить темного духа. Ведь само присутствие древнего духа отпугивает их, а самых храбрых Ван Шитонг периодически зачищает. Легонько оттолкнувшись от земли, подхватил себя потоками воздуха. Со стороны казалось, будто я парю без использования магии. Мое понимание и контроль над воздухом был достаточен, чтобы не поднимать огромные вихри. В прошлое или позапрошлое солнцестояние провел небольшое исследование, с целью узнать, почему я могу поднимать себя в воздух при помощи стихии, а другие нет. Также стоит вспомнить, как во время штурма мудрецов огня, те открыли проход на другой план, и прибывшие темные духи могли летать благодаря стихиям. К тому же, когда я водил Ю из Катары в царство духов, они смогли создать стабильную платформу из воды, на которой могли летать. Дело оказалось чуточку сложнее, чем я думал изначально. Первый фактор неспособности покорителей летать в мире человеческом – это разрозненность элементальных частиц. Энергетический фон человеческого плана несколько сух по сравнению с миром духов, из-за чего плавающие в пространстве частицы находятся далеко друг от друга. Поэтому сотворить стабильную летательную конструкцию никак не выходит. В мире духов такой проблемы нет, ведь благодаря огромному количеству стихийных частиц, они всегда находятся близко друг к другу. Второй фактор – это чувствительность духов, способность, которая осталась со мной даже после перерождения. Именно за счет нее я, духи, ну и аватары в своем состоянии, имеют способность к полету. Мы как бы насильно притягиваем к себе другие частицы, лишь потому что их ощущаем. Только спустя пару часов показались первые мальки, низшие огненные духи. Никак не двигаясь, спокойно разрезал их тела острыми воздушными лезвиями. Даже не пытался поглощать их энергию, все равно практически бессмысленно. Это примерно то же самое, если бы Арранкар целенаправленно охотился за простыми миносами. Короче говоря, никакой пользы. Вскоре показались и первые духи земли. Не снижая скорости, протаранил тело каменного голема, полностью нанизав его на выскочившие из меня костяные пики. В тот же момент в меня потекла освежающая энергия земли, только что убитого духа среднего уровня. Источник, казалось, начал понемногу пробуждаться ото сна. Но, почему энергии целого среднего духа не хватило поднять источник до такого же уровня? Ведь всегда было именно так. Быстро появившись возле следующего духа, разломал тому голову. И только после поглощения второго среднего духа, источник все-таки поднялся на одну ступень. «Будь по-другому, все было бы слишком легко», — проговорил я со вздохом смирения и принятия. Как оказалось, смерть тела не проходит бесследно. И помимо общей слабости на протяжении месяца, сюда можно прибавить, что для развития нужно будет в 6 или 7 раз больше энергии. Интересно, а если спустя время тело Року снова погибнет, не понадобится ли тогда еще больше энергии? Но лучше точно не проверять.